второе поколение. Уран неба повсюду покрывал мать свою гею землю. Покрывал он ее в обоих смыслах. Так как небеса по сей день покрывают землю, и как жеребец, покрывающий кобылу. Благодаря этому случилось нечто замечательное. Родилось время. Кроме того, родилось и еще кое-что, как бы это назвать, нрав, действие, личность, характер со всеми его слабостями и пороками, метаниями и страданиями, позами и грезами. Родился смысл, можно сказать. Осеменение Геи подарило нам смысл, притворение мысли в осязаемые черты. Сущностная семантическая семиология из семени небесного. Эти рассуждения я оставлю тем, кто для них лучше подготовлен, однако миг был тем не менее великий. В сотворении и совокуплении с Ураном, собственным сыном, а теперь и мужем, Гея запустила эстафету жизни, что позднее привело к истории человечества и к нам самим, к вам и ко мне. С самого начала союз Урана и Геи был замечательно плодовит. Сперва появились 12 крепких, здоровых ребятишек, 6 мальчиков и 6 девочек. Мальчики — Океан, Кой, Крий, Гиперион, Иопет и Кронос. Девочки — Тея, Фемида, Мнемосина, Феба, Тифида и Рея. Этой дюжине суждено было стать вторым поколением божественных существ, впоследствии овеянных легендарной славой. С возникновением времени где-то пошли часы. Часы космической истории, что тикают и по сей день. Возможно, все подстроил кто-то из тех первых младенцев. Разберемся с этим чуть погодя. Не удовлетворившись рождением этих 12 сильных красивых братишек и сестренок, Уран с Геей подарили миру еще потомство. Две примечательные, но примечательно некрасивые тройни. Первыми увидели свет 3 циклопа, одноглазых великана, благодаря которым у их отца неба возник целый новый набор выразительных средств. Старшего циклопа назвали Бронтом, Громом. В честь Бронта был назван Бронтозавр или Громовой Ящер. Сестры-романистки из Йоркшира, возможно, тоже. Фамилия их отца была Бранти, но он сменил ее на Бронте, вероятно, ради того, чтобы добавить своей ирландской фамилии грохота античного грома, а может, в честь адмирала Нельсона, которого сделали герцогом Бронте. Герцогство располагалось на склонах Этны и считается обязано своим именем циклопу, дремлющему под горой. Вторым появился Стероп, молния, а следом Арк, яркость. Уран теперь мог насыщать небеса вспышками и сокрушительным грохотом. Он упивался и звуками, и зрелищем. Но из-за второй тройни, рожденный Геей, Уран содрогнулся еще сильнее. Содрогнулись и все, кто их видел. Вероятно, деликатнее всего было бы сказать, что состоялась экспериментальная мутация, которую лучше не повторять, генетический тупик. У этих новорожденных, гекатонхейров, было по 50 голов и по 100 рук, а сами они могучие, безобразнейшие, свирепейшие, жесточайшие из всех рожденных существ. Звали их Кот, яростный, Гиес, долгорукий, и Эгеон, морской козел, его еще именуют Бриареем, могучим. Гея их обожала, Урана от них воротила. Может, больше всего его устрашала мысль, что он, владыка неба, породил таких странных и уродливых существ. Но, думаю я, отвращение его, как и любая ненависть, коренилось в страхе. преисполнившись годливостью, он проклял эту тройню. «За то, что оскорбили вы взор мой, не видать вам больше света!» Проревев эти яростные слова, он запихнул их и циклопов заодно обратно в утробу Геи.